Глава третья. Лайпида аккуратно вывел последнюю завитушку и, закрыв папку с легким вздохом облегчения, откинулся на спинку кресла. На сегодня с документами было покончено, а значит, можно было позволить себе немного расслабиться. Открыв нижний ящик стола, он вытащил оттуда небольшую черную коробочку, на крышке которой была выгравирована рогатая даркастанская змея. И, сорвав пломбу, открыл крышку с упоением, вдохнув разнесшийся по кабинету трепетный аромат немятого указа. Аккуратно вынув один из желтых кубиков, он отломил от него кусочек, вернув оставшийся обратно, принялся разминать его пальцами. Вскоре масса потемнела, стала тверже и уже с трудом меняла свою форму, что говорило о ее готовности. Скатав небольшую колбаску, Лайпида сунул ее в извлеченную из кармана огуровую трубочку и, щелкнув зажигалкой, затянулся. Ароматный дым приятно защекотал ноздри, ударил теплой волной в голову, сделав мысли легкими, словно порхающие над цветами бабочки. Впрочем, этот одурманивающий эффект длился секунды, после чего голова резко прояснилась, а вместе с дурманом ушла и накопившаяся за день усталость. Можно было продолжать работу, но делать это совершенно не хотелось, к тому же не к месту разнылась нога. Полученная 5 лет назад рана так до конца и не зажила, постоянно давая о себе знать. Стоявший на столе телефон противно крякнул, заставив Авайта нервно дернуть щекой. Пару минут он с ненавистью смотрел на неумолкающий аппарат, мигающий зеленой кнопкой, затем нажал на нее и практически прошипел: «Надеюсь, что-то срочное?» Динамик испуганно хрюкнул, а в глазах Лайпиды зажглись огоньки удивления. Он растерянно пожевал кончик огуровой трубки, затем коротко бросил: «Пусть проходит». Почти сразу же двухстворчатая дверь кабинета скрипнула, пропуская внутрь немолодого подтянутого торкленца в дорогом костюме. Он на мгновение замер у двери, обвел пристальным взглядом просторный кабинет и только потом остановил его на продолжавшем сидеть в кресле Лайпиде. «Рад, что вы смогли уделить мне время, господин Нирус», — сказал он, быстро прикасаясь кончиками пальцев к своим лобным наростам и склоняя голову в приветствии. «И я рад вас видеть, господин Эргенкер Торгвар», — ответил Лайпида, коротко кивая в ответ и указывая на стоявшее напротив стола кресло. Добавил: «Прошу». Гость послушно уселся. «Итак, что же привело в мою скромную обитель директора Хангорского отделения торгового конгломерата?» «Просьба о помощи». «Вот как?» Авайт удивленно посмотрел на своего собеседника. «И в чем же я могу вам помочь?» «Да как вам сказать?» Торгвар замолк, словно не решаясь продолжать. Было заметно, что он нервничает. «В общем, после того случая с восстанием на Аларии...» «Не восстанием, а захватом», — перебил конгломератчик Лайпида, выпуская изо рта в его сторону струйку дыма. «Давайте будем называть вещи своими именами. Господин Торгвар, если бы не ваш десант, правительственные войска раздавили бы кучку этих так называемых повстанцев за пару дней». «Не буду спорить», — поморщился Торгвар. «В любом случае, ответственные за этот инцидент уже понесли наказание. Глава секторштаба арестован и приговорен к пожизненному. Его помощник, впрочем, вы и сами в курсе». Авайт согласно наклонил голову. «Так вот», — продолжил гость, — «вам наверняка также известно, что после этого мы провели глобальную проверку всех наших филиалов, в результате которой...» Лайпида поморщился. «Знаю эти проверки. Всем, кому надо, уши прикрыли, а мелкую мошку отдали на жареху. Впрочем, меня это мало интересует. Да, и пришли вы сюда явно не для того, чтобы рассказывать мне об успехах вашей службы безопасности. Давайте сразу перейдем к делу. а все ваши показушные демагогии и разглагольствования оставьте для бюрократов совета». Гость на мгновение замолчал, затем криво усмехнулся, а от его напускной нервозности не осталось и следа. «Что ж, вы правы, господин Лапида», — бросил он. «Итак, с чего бы начать?» Он задумчиво потер пальцами лоб. «Дело в том, что скандал с Аларией порядком подпортил нам репутацию, особенно в граничном секторе. И это не преминуло сказаться на прибылях. Даже сейчас, по прошествии стольких стат лет, многие предпочитают пользоваться услугами свободных торговцев. Мы, конечно, пытаемся переломить данную ситуацию». Уголки губ Вайта легонько дернулись вверх, и Торгвар, заметив это, тут же скрестил перед собой кисти рук. «Не беспокойтесь, на этот раз все полностью законно, честная конкуренция. Частники, конечно, развернулись, но мы не сдаемся, и дела потихоньку налаживаются». Он на мгновение умолк. «По крайней мере, так мне казалось до недавнего времени. Отчеты радовали. Прибыль начала расти, и тут пару месяцев назад со мной связываться один из моих людей, чтобы сообщить о том, что новый начальник США втайне посылает корабли на Энгмар». «Куда?» «На Энгмар. Ну, помните ту планету, которую многие из ученых считают родиной дайтанцев, и где...» «Энгмар, Энгмар!» Взгляд Лайпиды на мгновение стал отрешенным. «Вроде это та планетка, где лет 20 назад ваш конгломерат вел незаконные раскопки. Она самая. Хотя насчет их незаконности можно поспорить. Все же мы и первые ее открыли. Вам процитировать статью закона, где сказано об ограничениях, накладываемых на посещение планет с цивилизацией, находящейся на докосмической ступени развития. Или ту часть, где все вновь открытые планеты с разумниками обязаны быть в кратчайший срок занесены в реестр миров? Не стоит. Ситуация действительно спорная. В любом случае, сейчас это закрытая система, и новых неприятностей нам не нужно. Поэтому я и решил прийти к вам». «Спустя пару месяцев?» Торвар дернул плечами. «Я не был уверен, что сведения точны. Подтверждения этой информации не было, а новый глава сектор штаба ограниченного был назначен по протекции самого». Он указал пальцем в потолок. «Ну, вы понимаете?» Навайт молча кивнул и, стряхнул с кончика агары, столбик пепла буркнул. «Боялись, что это какие-то делишки вышестоящего начальства?» «Опасался, не стал отрицать Арген. Поэтому решил действовать своими силами и отправил в США еще несколько своих агентов под видом ревизоров. Многого докопать не удалось, но сведения о полетах к Энгмару подтвердились. К сожалению, все свидетельства косвенные, и в данной ситуации я бессилен». «Неужели?» «Увы», — с грустью усмехнулся Торгвард. «А раньше я просто бы снял главу сектор штаба и после этого провел полное расследование сложившейся ситуации. Но на данный момент я не могу этого сделать». Лапида удивленно приподнял правую бровь. «И что же вам мешает?» «Недавнее решение совета директоров. Формально региональный сектор штаба все еще подчиняется головным отделениям конгломерата. Однако теперь назначение и увольнение глав находится в ведении совета. А как я уже сказал, у меня пока нет достаточных доказательств». «Понятно». Лапида аккуратно положил остаток агары в изящную пепельницу и, пристально посмотрев на своего собеседника, поинтересовался. «И что же вы хотите от меня, господин Торгвард?» «Если честно, то даже не знаю». Арген на секунду умолк. «Давайте скажем так, мне просто не нравится сложившаяся ситуация, и я, как сознательный гражданин, решил вам сообщить о своих подозрениях. Такая формулировка пойдет?» «Вполне». «Что ж», — конгломератчик поднялся, — «вынужден вас покинуть, господин Лайпида. Дела ждут. Завтра же я перешлю вам все, что накопали мои люди, но в ответ хотел бы, чтобы вы нигде не упоминали мое причастие к этому делу. Надеюсь, мы друг друга поняли». Он склонил голову в знак прощания и, развернувшись, быстрым шагом направился к двери. Навайт растерянно проводил его взглядом и, вынув из кармана еще одну трубочку огуры, принялся неторопливо разминать кусочек укаса, раздумывая над полученными сведениями. Если честно, то дела конгломерата его интересовали мало, и желание лезть во внутренний распри Мектока он особо не испытывал, если бы не Энгмар. Он уже давно подозревал, что, несмотря на скандал с тайными раскопками артефактов, огромным штрафом и ареста части имущества, некие силы внутри конгломерата так и не утратили интерес к этой планете. История Торгварда всего лишь подтверждает эту догадку. Только вот почему? Что они там нашли? И опять же, родной мир, да и танцев, да и Кирк пришел оттуда. Слишком много узелков в одном месте. Слишком много. Лапида отложил трубку и растерянно пробарабанил пальцами по столу, непроизвольно при этом поморщившись. Пальцы почти не чувствовались, а их движения стали какими-то дерганными. Он быстро засучил рукав и бросил взгляд на опоясывающее запястье бледно-синюю полоску, мысленно выругался. Судя по мерцающим внутри нее цифрам, аккумуляторы находились на последнем издыхании, что было ненормально, так как их заряда обычно хватало на полгода, а эти не продержались и пары месяцев. Наверное, следовало бы съездить в клинику, чтобы протез глянули грамотные специалисты. Но пока было не до этого. Давай сжал и разжал кулак, пошевелил пальцами и, убедившись, что рука хоть и плохо, но слушается, потянулся к телефону. «Иранг, отмени все мои встречи на сегодня», — бросил он в трубку и после паузы добавил. «Да, еще будь добр, найди мне парочку тросцевых аккумуляторов на 23, а то протез опять барахлить начинает». Статуэтки, статуэтки, статуэтки. Большие и маленькие, грубо сделанные и являющие собой настоящее произведение искусства. Страшные и завораживающие своими прекрасными линиями. Причудливые фигурки различных существ буквально заполонили своими телами все свободные места в комнате, вкупе с расставленными то тут, то там свечами, превратив ее в некое подобие странного языческого храма. Зрелище завораживало и одновременно заставляло Кира чувствовать себя неуютно. Было во всем этом что-то жуткое. Казалось, что статуэтки пристально рассматривают неожиданного гостя своими слепыми глазами. Однако в их взглядах не было ни радушия, ни угрозы, а лишь странное немое предупреждение. Шуршание открывшейся двери за спиной заставили Кирилла оторваться от разглядывания одной из статуэток, изображавшей то ли странное насекомое, то ли причудливое растение, и, аккуратно поставив статуэтку на место, обернулся. — Смотрю, вам понравилась моя скромная коллекция, господин Кейтан, — сказал Ух-Гукс, переступая порог. На этот раз он был одет в странную одежду, напоминающий мешковатый махровый халат с очень широкими рукавами. Причем рукава были сделаны лишь для верхней пары рук. Нижняя же пряталась под складками бордовой материи, выпираясь по ней довольно объемным пузом. «Довольно любопытно», — не стал отрицать Кир. «Я даже и не думал». Он на мгновение замялся. «Не думали, что такие, как я, могут интересоваться чем-то подобным?» — закончил за него киргарец. Кирилл коротко кивнул. — Что ж, не вы один, — Ух-Гукс пригласительным жестом указал на стоявший посреди каюты стол, рядом с которым расположилась пара массивных кожаных кресел. — Видите ли, господин Кейтан, — — продолжил он, опускаясь в одно из них. «Дело в том, что большинство из жителей Эндвокс-зоны воспринимают нас именно как насекомых. Для них мы такие аналог стривонов-переростков, которые слепо подчиняются своему императору, не имея при этом ни собственного мнения, ни собственных интересов, не говоря уж об амбициях. К счастью, это не так, точнее, не совсем так. Все вышесказанное имеет место быть, но по отношению к лхангам, низшие, они словно ваши роботы, только из плоти и крови, с самого рождения лишены какой-либо инициативы и предназначены лишь для выполнения простейших работ. Это заложено в них генетически. Впрочем, разговор не о них». Угукс замолчал, так как в комнату вошел один из его помощников, держа в нижних руках большой поднос, состоящий на нем высокой пузатой бутылкой в окружении до боли знакомых Киру шестигранных вазочек. В свое время ему пришлось почти 2 месяца давиться чрезмерно сладкой и провесьма вонючей торгунской пищей, пока та перестала вызывать на его лице непроизвольную гримасу отвращения. Тем не менее, приходилось терпеть, ибо Лайпида всегда требовал от своих агентов полного вживания в создаваемый образ, дабы какая-либо мелочь не смогла выдать их в самый неподходящий момент. К счастью, еда торгунца была безвредна для его желудка, хотя вкус многих блюд был просто отвратителен, и на официальных приемах он всеми возможными способами старался избегать порой специально приготовленные для него деликатесы родной планеты. На этот раз отвертеться не получится. Радовало лишь то, что на подносе в основном располагались легкие закуски. Но вот вино... «Рассвет Мирты? Откуда он у вас?» Кирилл осторожно взял поставленную на стол помощником у Гукса бутылку, внутри которой плескалась бурно пенящаяся жидкость. И, потерев ее горлышко, констатировал. «Настоящее. Поразительно. Даже на Торгуне этот напиток сейчас редкость, а цены на него просто космические». «Вот как?» В голосе посла скользнули нотки удивления. «Не знал, не знал. Этот напиток достался мне как-то по случаю. Впрочем, неважно. Хотите попробовать?» «Пожалуй, откажусь», — ответил Кир, ставя бутылку обратно на стол. «Вам, наверное, неизвестно, но это вино обладает исключительно специфическим вкусом и крепостью. В древности бокалы этого напитка преподносили мужчинам при посвящении их войны, дабы они почувствовали всю горечь выбранного пути. Сейчас же это не более чем коллекционная редкость. Мало кто рискнет его пить, хотя, признаюсь, я пару раз пробовал. Сильно туманит мозги, причем с одного бокала». «Понимаю», — наклонил голову киргарец, «и прошу простить меня за то, что не знал таких тонкостей. К сожалению, господин Кейтан, представители наших рас редко встречались друг с другом за столом, а если их пути пересекались, то в основном на полях сражений. Мы слишком мало друг о друге знаем. Надеюсь, остальные блюда на этом столе съедобны». Кирилл окинул быстрым взглядом принесенные и медленно качнул головой в знак согласия. «Вполне. Причем многие из них действительно дорогие деликатесы». «Вот и хорошо». Без губы рот у Гукса растянулся в некоем подобии улыбки. «А то еще решите, что я хочу вас отравить. Впрочем, чтобы вы убедились...» Он взял со стола одну из вазочек, пару мгновений разглядывал ее содержимое, затем одним махом отправил его в рот. Кир только удивленно хмыкнул и, дождавшись, пока его собеседник прожует, поинтересовался. «И как вам на вкус?» «Несколько жестковато», — ответил Угукс, вытирая рот салфеткой. «А что это было?» «Крист, сушеный моллюск, и прежде чем его съесть, нужно было счистить раковины. Я удивлен, что вы смогли их переживать». «Ну вот как?» Киргарец растерянно посмотрел на пустую вазочку и, аккуратно поставив ее обратно на стол, пояснил. «На самом деле наши зубы могут перемолоть даже камень. К тому же мы практически всеядны, так что вкус не имеет значения. Вы даже не представляете, что мне за свою жизнь пришлось перепробовать. Он снова улыбнулся, на этот раз обнажив ряд мелких острых зубов и невольно заставив Кирилла вспомнить, что в прочитанных им книгах о войне нередко описывались случаи, когда кергарцы в буквальном смысле пожирали живьем захваченных солдат противника. Что интересно, расовая принадлежность последних не имела никакого значения. Они с одинаковым аппетитом могли съесть как Торкленца, так и самого лохматого Воркула. Всему этому Кир не верил, считая подобные книги обычными агитками, призванными создать в глазах жителей Федерации образ жестокого, бескомпромиссного противника. Ибо, по его мнению, разумные существа просто не могли так поступать. Однако теперь в его душе появилось сомнение. Впрочем, на его лице это никак не отразилось. Для приличия, взяв из вазочки обжаренную палочку мигра, он неторопливо прожевал ее и, кивнув в сторону полок со статуэтками, спросил: «Так значит, вы коллекционируете статуэтки? И откуда они?» «О, из разных мест, я даже сказал бы, времен. Некоторым из них не одна тысяча стат лет». «Вот даже как, интересно. Можно глянуть на подобную древность?» «Конечно. Например, та, что вы рассматривали». Он поднялся из кресла и, взяв с полки фигурку, поставил ее перед Кириллом. «Это отдыхающий молодой курухар. Странная была раса. Ее представители обладали поразительными мимикрирующими способностями. Так что даже при помощи приборов их трудно было обнаружить». «Была?» «Да, была. Последний из их представителей был уничтожен нашими охотниками лет 40 назад». Кирилл с интересом посмотрел на фигурку, и вдруг его мозг пронзила совершенно безумная мысль, заставившая невольно вздрогнуть. Он еще раз окинул взглядом заполонившие комнату статуэтки, неожиданно почувствовав себя посетителем склепа, и тихим голосом поинтересовался: «Правильно ли я понял, что все эти статуэтки были сделаны разумниками, уничтоженных кергарцами раз?» Увгукс повернул голову к Киру и несколько минут молчал, буравив взглядом своих золотистых глаз, в которых не было даже намека на зрачок. Затем коротко кивнул: «Вы весьма проницательны, господин Кейтан. Хотя кое в чем все же ошибаетесь. Некоторые расы не были уничтожены нами до конца, а были, как бы сказать правильно, ассимилированы. Да, ассимилированы. Они полностью отринули свое прошлое, приняв нашу культуру и образ жизни. Ну, насколько это, конечно, для них возможно. Впрочем, в какой-то степени это тоже уничтожение». «Смотрю, вас это не радует?» «А должно?» Угукс опустился обратно в кресло, которое протестующе скрипнуло под его весом. «Знаете, господин Кейтан, мы ведь не всегда были такими. Некогда мы были гордой расой воинов, которая, победив противника, не добивала его, а позволяла существовать дальше, под нашей защитой. Эти расы продолжали жить своей жизнью, и в дальнейшем их представители сражались с нами бок о бок. Наша цивилизация была молода, агрессивна и великодушна. Мы бешеными темпами покоряли космос, захватывая мир за миром, и никто не мог нас остановить». «Погодите», — прервал посла Кир, — «хотите сказать, что раньше империя Киргара была похожа на нашу федерацию?» «Возможно. Увы, точно утверждать не возьмусь». Киргарец совсем по-человечески развел руками. «Это все легенды и предания. В любом случае, сейчас мы другие. Сейчас мы больше похожи на жуков-трупоедов, что роются в останках уничтоженных ими цивилизаций, пожирая гниющие тела впитывая и перерабатывая их культуры, искусство, знания в жидкий навоз собственных нужд. Мы разучились творить и можем только паразитировать на чужих знаниях. Но у нас уже давно не рождалось великих ученых и философов. Открою вам большой секрет, господин Кейтан. За последние 100 лет количество энхов и рыхгаков постоянно сокращается. Самки уже практически не откладывают яйца с синими и желтыми кончиками. Дошло до того, что мы все чаще и чаще используем в качестве солдат лхангов, которые в последнее время плодятся со страшной силой. В некоторых наших мирах это уже становится настоящей проблемой. Почему? Они ведь просто чернорабочие. Вы же сами сказали, что лханги — это почти роботы, которые полностью вам подчиняются. Все это так, — Угукс на мгновение замялся, хотя сравнение с роботами было не совсем удачно. Они скорее как домашние животные, преданно служащие своему хозяину, но, знаете, ведь даже самый ручной ркат порой может укусить. К тому же лханги начали меняться. С каждым новым поколением они сильнее, агрессивнее и умнее. Рхагры же наоборот. Границы между ними стираются, господин Кейтан, и это разрушает сами устои нашего общества. Мы усредняемся, упорно превращаемся в тупую, агрессивную биомассу. Если так будет продолжаться и дальше, то вскоре наша цивилизация уничтожит сама себя. Но ведь на это как-то можно повлиять, ну, хотя бы ограничить рождаемость ваших лхангов. Киргарец вздрогнул, словно от удара, его лоб пошел морщинами, руки сжались в кулаки, на лысой голове встопорщились небольшие пластинки хитина, а изо рта вырвалось пронзительное шипение, заставившее Кирилла невольно нащупать спрятанный в рукаве брусок мономеча. К счастью, извлекать его не пришлось, так как Угукс быстро взял себя в руки и, отведя глаза, пояснил. — Не стоит так говорить, господин Кейтан. Даже мысль о подобном противна всему нашему естеству. — Прошу прощения, я... — Не извиняйтесь. — Несколько резко оборвал его киргарец. — Я сам виноват. Не смог унять свои инстинкты и повел себя... недостойно для Энха. «Вы Энх?» — удивился Кирилл, буквально впиваясь глазами в своего собеседника, и тут же отмечая в его облике то, чему он раньше просто не придал значения. Обычно все виденные им киргарцы были как под копирку, почти 3-метровые здоровяки с бугрящимися мышцами и лицами, черты которых словно были вырезаны не очень умелым скульптором. Чтобы отличить их друг от друга, нужно было постараться. Угукс уже был другим. Меньше рост, не так развиты мышцы, если бы не глаза и практически отсутствие носа, то его лицо можно было бы назвать почти человеческим. Разница была, как говорится, налицо, и Кириллу осталось только удивляться, как он не смог заметить этого раньше. Впрочем, киргарцев вживую он видел не так уж и часто. На станции их не было, а помощники посла были представителями других рас, так что сравнивать было просто не с кем. Оставался вопрос, почему этого не заметили другие. Тот же капитан Темклата до своего последнего назначения служил на границе и довольно часто сталкивался с киргарцами, но и он ничего необычного не заметил, да и его офицеры действительно не увидели разницы или же решили ему почему-то не говорить. Кирилл нахмурился и тут же мысленно мотнул головой, отгоняя параноидальные мысли о непонятных заговорах. Скорее, все было до банального просто. Официальные одежды посла прекрасно скрывали его фигуру, на людях он показывался не так уж и часто, а на мелочи с чертами лица никто не обратил внимания. К тому же никто не мог и предположить, что на переговоры заявится один из крылатых. Нет, если бы капитан понял, кто скрывается за личиной посла, то наверняка не преминул бы доложить об этом своему начальству. И на станцию сразу бы заявились шишки из разведки и командования флота, ибо появление Энха на территории Федерации уже само по себе событие. Эти создания практически никогда не покидали пределов империи, так что живьем их видели не так уж и много разумников. И это означало, что киргарцы очень многое поставили на удачу в этих переговорах, и мир им просто жизненно необходим. Но почему? Неужели его догадка верна, и имперцы ввязались в войну с технологически превосходящим их противником? Кир задумчиво посмотрел на своего собеседника. В голове вертелись сотни вопросов, но ни один из них он не решился задать. Угукс, видимо, как-то по-своему истолковал эту заминку, и он, неожиданно поднявшись из кресла, дернул плечами, словно что-то с них стряхивая, и у него за спиной с легким шелестом развернулось два полупрозрачных крыла. «Теперь вы мне верите, господин Кейтан?» Кирилл пожал плечами. «Да я и не думал сомневаться в ваших словах, господин Угукс, хотя, признаюсь, вы меня удивили». «Один из энхов в качестве посла...» Он покачал головой. «Я думал, что подобное вам никогда не покидает пределов империи». «Так оно и есть, господин Кейтан», — ответил Угукс, сворачивая крылья и застегивая на плечах незамеченные ранее Кириллом застежки. «Увы, но мы не путешественники и не воины. Мы по большей степени философы, проводящие всю свою жизнь в размышлениях и заботах о продолжении рода». «Тогда почему вы?» «Почему?» Глаза киргарца на мгновение подернулись дымной пленкой. «Почему?» — повторил он. Несколько секунд молчал, замерев в причудливой позе, подобно окружающим его статуэткам. Затем тихим голосом продолжил. «Мы с нашими самками рождаемся парами, господин Кейтан, и также парами умираем. Так заложено в нас вселенским мирозданием. Но у нас нет того чувства, что многие разумники называют любовью. Мы с нашими женщинами просто половинки одного целого. И нам не надо постоянно доказывать свою привязанность. То, что чувствует моя женщина, то чувствую и я. Однако иногда этот механизм нашего единства дает сбой, и смерть одного из нас — не влечет за собой смертью другого. Тогда мы становимся энхарами, теми, кого покинула благодать мироздания, и нам остается прозябать в одиночестве, влача бессмысленное существование, без надежды когда-нибудь вновь услышать призывную песнь своей кахели. Так значит... Да, я один из энхаров. Угукс совсем по-человечески вздохнул, и, подойдя к полке, принялся водить пальцами по стоявшим там фигуркам, словно гладя их. Молчание затянулось. Впрочем, это было и к лучшему. От количества полученной информации у Кирилла уже голова шла кругом. За время их получасовой беседы он узнал о киргарцах куда больше, чем почерпнул из всех тех специализированных книг и отчетов, что пришлось штудировать во время подготовки к миссии посла. И некоторые из этих знаний заставляли задуматься. До последнего времени он считал киргарцев этакими бездушными существами, чью негуманоидную логику трудно было понять, неким подобием космической саранчи, цели которой сводились лишь к завоевыванию новых жизненных пространств. Судя по всему, это было ошибкой. И он тупо стал жертвой собственной доверчивости, считая, что Лайпида не будет давать ему информацию, искаженную неутомимой машиной тортлинской пропаганды. По всей видимости, у главы Трабра на этот счет было собственное мнение. Кирилл скрипнул зубами, почувствовав неожиданную злость и одновременно облегчение. Уйти из конторы было единственным верным решением, вот только сделать это следовало... куда раньше. Все эти годы он был идиотом, доверчивым идиотом, и благодаря этому Авайт крутил им, как хотел, вытаскивая из него нужную информацию о землянах. И ведь он же это подозревал, давно подозревал, особенно когда понял, что часть, даваемой ему Лайпидой информации, натуральная липа с вкрапленными в нее частичками правды. Сегодня это подтвердилось в очередной раз. Все их сотрудничество было однобоким. Он выполнял для Трабра грязную работу, а взамен получал лишь обещание. За все эти годы его даже не допустили к тем дайтанским вратам, что были в распоряжении Федерации, хотя при помощи Геры он реально мог бы помочь в их восстановлении и активации. Однако на любой его запрос постоянно следовали какие-либо отговорки. Так почему же он тянул до последнего? Почему не решился уйти раньше? При желании Гера с легкостью могла покинуть пределы Энвок-зоны, и ни один торклинский космолет не смог бы за ней угнаться. Однако все его чертова нерешительность и надежда непонятно на что. «Тем не менее, в этом признании нет ответа на ваш вопрос», — прервал размышление Кира тихий голос Киргардца. «И прямого, наверное, не будет, хотя...» — он резко повернулся к Кириллу. «А знаете, господин Кейтан, мы, Энхи, живем долго, очень долго, и мой возраст давно перевалил за 300 лет. Я, как эти фигурки, призрак прошлого. И здесь я для того, чтобы мой народ не стал таким же призраком». Кир удивленно посмотрел на Угукса, а тот, словно увидев сквозь темное стекло маски, его вопросительный взгляд неожиданно резко бросил. «Наш император стал слишком стар, податлив, а слова его новых советников слаще малая, но, увы, ядовитые гризмы». Хитиновые пластинки на его голове вновь стопорщились, выдавая крайнее раздражение. «Тем не менее», — продолжил он вполне спокойным голосом. «Однако заговорил я вас, господин Кейтан, да и мне пора, так что рад был нашему знакомству. Надеюсь, мы еще как-нибудь побеседуем». Лепестки круглой двери за спиной сошлись с легким шелестом, отрезая Кирилла от полумрака посольского жилища. Оглянувшись и бросив последний взгляд на украшавшую их причудливую вязь непонятного узора, он вздохнул и, поправив маску, торопливо зашагал к лифту. Эта встреча была странной, малопонятной, полной недомолвок, но, тем не менее, позволила узнать много интересного. Теперь нужно было разложить все эти знания по полочкам, проанализировать и сделать выводы. У Кирилла создалось стойкое ощущение, что разговор пошел несколько не в ту сторону, и первоначально посол хотел сообщить ему что-то важное. Но почему-то так и не решился этого сделать, ограничившись лишь непонятными намеками. В любом случае, стоило еще раз пересмотреть сделанную запись беседы и пропустить ее через анализатор Геры, а еще встретиться с Кайслом, чтобы узнать про тот злополучный снимок. Дверь лифта послушно распахнулась перед Кириллом. Шагнув внутрь, он протянул руку к панели, на секунду задумался, а затем решительно утопил кнопку с цифрой 4. На данный момент разговор с Досайцем интересовал его куда больше непонятных намеков Киргардца. А доклад совету и дипломатические шарады пока могли и подождать. Пора было менять приоритеты и откладывать этот момент. Кирилл больше не собирался.